Глава 45. Марк. Сажусь в тачку, плотно сжимаю челюсти и хрен начо по рулю так, что руки начинают гореть. В висках раздается каждый удар сердца, а в голове крутятся слова хозяина дворца и, мать его, отныне хозяина моей компании. За дальнейшую судьбу компании можешь не переживать, она в надежных руках. Уже со следующей недели возобновятся работы на всех замороженных участках. Сказал он, словно поиздевался надо мной. «В надежных руках», зло усмехаясь и вставляя ключ зажигания. «А не эти ли грёбаные надежные руки развалили компанию? Это же он топил ее и загонял в долги для того, чтобы в один прекрасный момент мне пришлось продать ее. А вот же сукин сын. Да и если бы я только знал, кто во всем этом замешан». Отъезжаю от ресторана и от души благодарю своего отца за все подставы. «Спасибо, мать твою! Вот такое, черт бы тебя побрал, спасибо!» На секунду убираю руки с руля и развожу ими. «Из-за тебя я сначала заключил с Надей долбанный брачный договор, ценой аж в целых 20 лямов, а теперь еще и по твоей милости фирмы лишился». Только что этот Юрий Миронов ясно дал понять, что фирму отжали из-за аварии, которой был причастен мой отец. А затем жирно намекнул на то, что если бы я не вел себя с Надей как последняя свинья, то проблем у меня было бы гораздо меньше. Напоследок добавил. «Если Надя или Злата из-за тебя еще хоть раз пострадают, дело будешь иметь со мной». Напугал. «С женой и дочкой я уж сам как-нибудь разберусь. Именно этим и собираюсь сейчас заняться. Нужно закрыть гештальт, так сказать. Ради сохранения хороших отношений хотя бы с дочерью. Я получил приличную сумму, с которой могу отдать Наде должок за свою измену. А потом нужно как следует подумать о том, как распорядиться остальными деньгами. 100% вложу их в бизнес. На уме уже есть парочка неплохих вариантов. Вот вроде бы просрал бизнес, а мне от этого ни тепло, ни холодно. Обидно только, что таким образом у меня его отжали. А так вообще ровно, потому что я изначально встал не на те рельсы. Все эти годы понимал, что не мое это, но продолжал плясать под отцовскую дудку. Уж больно он хотел усадить меня в свое кресло. Меня всегда тянуло в ресторанный или отельный бизнес. Но батя своим крепким словом выкорчевывал из меня эти мечты. «Ты мой единственный наследник, и именно ты должен с достоинством продолжить мое дело». С детства мне это вбивал в голову. По его указке поступил на дорожно-строительный факультет, потом не один год нарабатывал опыт. В итоге занял его кресло, и если уж честно, то не почувствовал особого удовлетворения. Было четкое ощущение, что я исполнил отцовскую мечту, но не свою. А сейчас продал компанию, и аж дышать стало легче. Даже несмотря на то, что отец места себе не находит, рвет и мечет. «Ничего, попыхтит и успокоится. Это ему за то, что оболгал мою мать, погубил двух человек и невиновного посадил в тюрьму». Так ему и сказал по телефону, на что он быстро заткнулся. Адвокат его, кстати, тоже готов спустить на меня всех собак за то, что его собираются лишить статуса. Я порекомендовал ему переадресовать все угрозы новому владельцу моей компании. Ведь именно он накатал на него жалобу в адвокатскую палату. «Только посмотрите, какой защитник нарисовался у моей бывшей жены. Все вопросы за нее готов решить. Мне интересно, откуда у него столько связей в Москве. Он же вроде живет здесь без года неделя. Еще и по соседству со мной. Вот тебе и друг детства. Не перерастет ли эта дружба между ними во что-то большее?» Все мысли отодвигаются на второй план, и перед глазами появляется картинка, как Надя и Злата сидят на веранде дворца вместе с соседом и его дочкой. Черт, а если они правда сойдутся и будут жить вместе? Мышцы напрягаются, в тачке резко становится душно. Такой расклад меня категорически не устраивает. Да ну, этого никогда не будет. Нервно усмехаясь и рывком ослабляю галстук.